73, март 13. Если земное окружение человека некрасиво, что часто бывает, то в мыслях окружить себя красотою ничто не мешает. Когда психическое окружение звучит красотою, внешняя некрасивость власти над человеком уже не имеет. Богатые люди часто создают вокруг себя подобие красивой обстановки, но лучше от этого не становится. Ибо человек есть мера вещей, но не внешнее окружение. Хочу этим сказать, насколько внутреннее состояние имеет решающее значение, определяющее судьбу человека.